Глава 31. Джейми. Джейми. Его рука горела. До сих пор, когда факел, которым прижгли его культю, давно погас, много дней спустя он все еще чувствовал этот ожог, и пальцы, которых у него больше не было, корчились в огне. Он и раньше получал раны, но такого с ним еще не случалось. Он не знал, что бывает такая боль. Забытые молитвы срывались с его губ, молитвы, которые он заучивал ребенком, и с тех пор ни разу не вспоминал, которые они с Серсеей читали, стоя рядом на коленях в септе Бобрового утеса. Он даже плакал, пока не услышал, как скоморохи над ним смеются. Тогда он приказал своим глазам стать сухими, а сердцу мертвым. Горячечный жар помогал ему, осушая слезы. Теперь он понял, как было Тириону каждый раз, когда над ним смеялись. Когда он вторично выпал из седла, их с Бриеной снова посадили на одну лошадь и крепко привязали друг к другу. Однажды их связали не в затылок, как обычно, а лицом к лицу. «Влюбленные!» — громко вздыхал Шагвал. «Какая прелестная картина! Жестоко было бы разлучать рыцаря с его дамой!» Он залился своим визгливым смехом и добавил. «Вот только кто из них рыцарь, а кто дама?» «Будь моя рука на месте, ты бы узнал, кто из нас кто», — думал Джейми. Его конечности онемели от веревок, но он этого почти не замечал. Его мир сузился до очага боли на месте утраченной руки. Бриена прижималась к нему, и он утешался тем, что она теплая, хотя пахло от нее не лучше, чем от него самого. Отрубленную кисть руки Утсивок повесил ему на шею, и она ерзала по груди Бриенны. А Джейми то проваливался в забытье, то вновь приходил в себя. Правый глаз у него заплыл. Рана, нанесенная ему Бриенной, воспалилась. Но больше всего мучений доставляла рука. Кровь и гной сочились из культи, и ее дергало при каждом шаге лошади. В горле так соднило, что он не мог есть. Но пил он все, что ему давали. И вино, и воду. Однажды, когда он в очередной раз осушил чашу до дна, скоморохи заржали так, что ушам стало больно. «Ты налокался лошадиной мочи, цареубийца», — сказал Рорш, и Джейми выблевал все назад. Бриенну заставили смыть блевотину с его бороды и каждый раз заставляли обмывать его, когда ему случалось обмараться в седле. В одно сырое холодное утро, когда ему немного полегчало, им овладело безумие. Он потянулся левой рукой к мечу Дарнийца и выхватил его из ножен. «Пусть меня убьют», — думал он. «По крайней мере, я умру в бою с мечом в руке». Но из этой затеи ничего не вышло. Шагвал перескакивал с ноги на ногу, уворачиваясь от его ударов. Джейми яростно махал мечом, пытаясь достать дурака, а скоморохи веселились. Наконец Джейми споткнулся о камень и упал на колени. А дурак подскочил и чмокнул его в макушку. Рорш вышиб меч пинком из его слабых пальцев. «Это было забавно, цареубийца», — сказал Варгахоут. «Но больше так не делай, иначе я отрублю тебе другую руку, а может и ногу». После Джейми долго лежал на спине, глядя в ночное небо и стараясь отделить себя от боли в правой руке. Ночь, как ни странно, была прекрасна. Тонкий месяц плыл по небу, и ему казалось, что он еще никогда не видел столько звезд. Королевская корона стояла в зените. Жеребец дыбился. Лебедь плавно совершал свой путь. Лунная дева, робкая, как всегда, пряталась за сосной. Как может эта ночь быть прекрасной? Как звездам не противно смотреть на такого, как он? «Джейми», — прошептала Бриенна так тихо, что он подумал, будто это ему снится. «Джейми, что ты делаешь?» «Умираю», — прошептал он в ответ. «Нет, ты должен жить». Он сделал попытку засмеяться. «Хватит командовать, женщина. Захочу, так умру. Тебя не спрошу». «Выходит, ты трус?» Это слово потрясло его. Он Джейми Ланнистер. рыцарь королевской гвардии, цареубийца. Трусом его еще никто не называл. Как угодно, клятва преступником, лжецом, убийцей, жестоким, бессердечным, вероломным, но только не трусом. «А что мне еще остается?» — спросил он. «Жить, бороться, мстить!» Бриена произнесла это слишком громко. Рорж пришел, надавал ей пинков и велел держать язык за зубами, если она хочет его сохранить. Бриенна старалась не стонать, а Джейма думал. «Трус! Неужели? Они отрубили мне правую руку, значит, я весь заключался в ней? Боги, неужели это правда?» «Женщина права. Нельзя ему умирать. Серсея ждет его, нуждается в нем. И Тирион, его младший брат, любящий его непонятно за что. И враги тоже ждут. Молодой волк, побивший его в шепчущем лесу. Эдмар Талли, державший его в темнице, закованном в цепи. И эта сволочь, бравые ребята. Наутро он заставил себя поесть. Ему давали дробленый овес, лошадиную еду. Но он съел все подчистую. И вечером тоже. «Живи», — твердил он себе, когда овес застревал в горле. «Живи ради Серсеи, ради Тириона, ради мести. Ланнистеры всегда платят свои долги». Культю дергала, и от нее шел смрад. «В королевской гавани ты скуешь себе другую руку, золотую, и когда-нибудь разорвешь ею горло в Варгахоуту». Дни и ночи сливались в тумане боли. Он дремал в седле, прижавшись к Бриенне, вдыхая смрад своей гниющей руки, а ночью просыпался на твердой земле от страшного сна. На ночь его привязывали к дереву, несмотря на его слабость, и он находил утешение в том, что они и теперь его боятся. Бриенну всегда привязывали рядом с ним, и она лежала в своих путах, как дохлая корова, ни слова не говоря. Женщина воздвигла крепость внутри себя. Рано или поздно они ее изнасилуют, но за крепостные стены им не пробиться. А вот его стены рухнули. Они отняли у него руку, правую руку. Без нее он ничто. От левой ему никакой пользы. В левой он с тех пор, как научился ходить, держал щит, и только рыцарем и мужчиной его делала правая. Однажды он услышал, как Утсивок упомянула Хронхолле, и вспомнил, что они едут туда. Это вызвало у него смех, за что Тимион хлестнул его кнутом по лицу. Хлестнул больно, до крови, но из-за руки Джейма почти ничего не чувствовал. «Почему ты смеялся?» — тихо спросила его ночью женщина. «Свой белый плащ я получил как раз в Хронхолле», — прошептал он. На большом турнире Уэнта он хотел показать всем, какой большой у него замок и какие великолепные сыновья. А я хотел показать себя. Мне было всего 15, но в тот день меня никто бы не побил. Да только и Иерис не позволил мне участвовать. Джейма снова засмеялся. Он услал меня прочь, но теперь я возвращаюсь. Его смех услышали, и на сей раз свою порцию пинков получил Джейма. Он их почти не чувствовал, но потом Рорж двинул сапогом по его культе, и он потерял сознание. На следующую ночь они, наконец, явились, самые худшие из всей шайки. Шагвел, безносый Рорж и толстый дотракиец Золла, отрубивший Джейме руку. Рорж и Золла заспорили, кто из них будет первым. Дураку они заранее отвели последнюю очередь. Шагвел предложил им действовать разом, взяв женщину спереди и сзади. Те двое это одобрили, но теперь встал вопрос, кто будет передним, а кто задним. Они ее изувечат, только внутри, где никому не видно. «Женщина», — прошептал Джейма, пока Рорж и Золла ругались, «оставь им мясо и уходи. Тогда все закончится быстрее, и они получат меньше удовольствия». «Я им покажу удовольствие», — прошипела она в ответ. «Глупая, упрямая, храбрая сука. Она начнет драться, и ее убьют». «Ну и пусть, ему-то что? Если б не ее ослиное упрямство, он сохранил бы руку». Вместо этого он прошептал. «Уйди внутрь, и пусть они делают, что хотят». Он сам это делал, когда у него на глазах умирали старки. Лорд Рикард поджарился в своих доспехах, а его сын Брандон удавился, пытаясь спасти его. Думай о Ренли, которого любила. Думай о Тарте, о горах, морях, водопадах. И что там еще есть на твоем сапфировом острове? Рорш между тем закончил спор. «Страшнее тебя, бабы, я не видал», — заявил он. «Но не думай, что тебя нельзя сделать еще страшнее. Хочешь нос, как у меня? Будешь драться, получишь такой же. Двух глаз тебе тоже многовато. Если заорешь, я вырву один и скормлю его тебе. А потом и зубы повыдергиваю один за другим». «Сделай это, Рорш», — заверещал Шагвелл. «Без зубов она станет совсем как моя старая матушка, а я всегда хотел поиметь старушку в задницу». «Экий забавник», — хмыкнул Джейме. «Дай отгадаю, почему вы не хотите, чтобы она кричала?» И он закричал во всю глотку. «Сапфиры!» Рорш, изрыгая ругань, снова ударил его ногой по культе. Джейме взвыл, успев подумать напоследок, что не знал, что на свете существует такая боль. Он не знал, сколько провалялся без сознания. Но когда тьма выплюнула его обратно, рядом стояли Утсивок и сам Варга Хоут. «Не шметь ее трогать!» — вопил козел, брызгая слюной на Золла. «Она должна остаться девицей, дурачье! Женье нам дадут мешок сапфиров!» С той ночи Хоут всегда ставил к пленникам часового. Две ночи они провели в молчании, и, наконец, женщина набралась смелости спросить. «Джейме, зачем ты тогда закричал?» «Зачем я закричал сапфиры?» «Пошевели мозгами, женщина. Разве кого-нибудь из них проняло бы, закричи я, насилуют?» «Ты мог не кричать вовсе?» «На тебя и с носом-то смотреть тяжко. И потом я хотел услышать, как козел скажет «шапфиры». «Твое счастье, что я умею врать». — хмыкнул он. — Честный человек выложил бы всю правду о сапфировом острове. — Все равно благодарю тебя, сир. Рука опять разболелась. Джейме скрипнул зубами. — Ланнистеры всегда платят свои долги. Это тебе за реку и за камни, которые ты свалила на Робина Ригера. Козел решил устроить торжественный въезд. В миле от ворот Хронхолла Джейма заставили спешиться и обвязали веревкой вокруг пояса. Бриенне связали запястье другой веревкой, а концы прикрепили к седлу Варга Хоута. Пленники, спотыкаясь, зашагали бок о бок за полосатой квахорской лошадью. Джейма удерживала на ногах только ярость. Повязка на его культе стала серой и зловонной от гноя. Несуществующие пальцы ломило на каждом шагу. «Ничего», — говорил он себе, — «я крепче, чем они думают, я все еще Ланнистер и рыцарь Королевской гвардии. Он доберется до Хронхолла, а там и до Королевской гавани. Он выживет и уплатит свой долг с процентами». Когда они приблизились к чудовищным стенам замка Черного Харрона, Бриенна толкнула его локтем. «Замок теперь в руках Болтона, а Болтоны — знаменосцы Старков. Болтоны сдирают со своих врагов кожу. Только это Джейме и помнил относительно лорда Дредфорда. Тирион наверняка знает о Болтоне все, но Тирион за тысячу лик отсюда, и Серсея тоже. «Я не могу умереть, пока она жива», — подумал Джейме. «Мы с ней умрем вместе». Как вместе родились. Городок за стенами замка сожгли дотла, а на берегу озера, где лорд Уэнт в год ложной весны устроил свой турнир, недавно стояло лагерем большое количество людей и лошадей. Джейме пересек изрытое поле с горькой улыбкой на губах. На том самом месте, где он когда-то принес свой обед, преклонив колени перед королем, вырыли канаву для нечистот. Тогда он не представлял себе, как быстро сладкое может обернуться кислым. Эйерис не дал ему даже ночи, чтобы порадоваться. Он оказал Джейме честь, а потом плюнул ему в глаза. «Посмотри на знамена», — сказала ему Бриенна. «Ободранный человек из двойной башни, вассалы короля Роба, а вон и лютоволк над воротами». Джейме задрал голову. «Вижу твоего проклятущего лютоволка. а по бокам от него торчат головы. Солдаты, слуги и маркитанты встретили пленных улюлюканьем, а пятнистая собака долго бежала за ними с лаем и воем. В конце концов, один из лесенийцев насадил ее на копье и поскакал во главе колонны, потрясая мертвой собакой над головой Джеймы и крича: «Я несу знамя цареубийцы!» Из-за небывалой толщины стен ворота Харренхолла представляли собой настоящий каменный туннель. Варга Хоут послал двух своих дотракийцев вперед, чтобы уведомить лорда Болтона об их прибытии. И во внешнем дворе толпились зеваки. Они расступились перед Джеймой, который плелся, повинуясь рывкам веревки. «Вручаю вам шареубийцу!» — торжественно и шепеляво произнес Варга Хоут. Чье-то копье кольнуло Джейма в поясницу, и он, падая, безотчетно выбросил руки вперед. Когда он ударился культей о землю, боль ослепила его, но он все-таки умудрился привстать на одно колено. Перед ним широкие каменные ступени вели ко входу в одну из громадных круглых башен Харренхолла. Наверху стояли пятеро рыцарей в панцирях и кольчугах, с двумя башнями на камзолах, а среди них светлоглазый северянин, одетый в шерсть и меха. «Сколько фреев!» — воскликнул Джейме. «Сир Данвелл, сир Эйенис, сир Хостин». Он знал в лицо всех сыновей лорда Уолдера. Его тетка, как-никак, была замужем за одним из них. «Примите мои соболезнования». «По поводу чего, сир?» — спросил Данвелл Фрей. «По поводу вашего племянника сира Клеуса. Он был с нами, пока разбойники не нашпиговали его стрелами. У Цивок со своей шайкой взяли его имущество, а его самого бросили на съеденье волкам». «Милорды!» — Бриенна вышла вперед. «Я видела ваши знамена. Выслушайте меня ради присяги, которую принесли». «Это еще кто?» — осведомился сир Эйенис Фрей. «Лаништерова нянька! Я Бриенна Тарт, дочь лорда Сельвина Вечерняя Звезда, присягнувшая дому Старков, как и вы». Сир Эйенис плюнул ей под ноги. «Вот чего стоит твоя присяга. Мы поверили слову Роба Старка, а он отплатил нам вероломством». «Это что-то новое». Джейма оглянулся посмотреть, как воспримет это обвинение Бриенна, но женщина, упрямая как мул, гнула свое. «Я не знаю, о каком вероломстве вы говорите. Леди Кейтлин приказала мне доставить Ланнистера к его брату в Королевскую гавань». «Когда мы нашли их, она пыталась его утопить», — вставил Утсивок. Она покраснела. «В гневе я забылась, но это не значит, что я могла бы убить его. Если он умрет, Ланнистеры предадут мечу дочерей моей леди». «Какое нам до этого дело?» — бесстрастно заметил сир Эйенис. «Мы можем вернуть его в Риверран в обмен на выкуп», — возразил его брат. «У Бобрового утеса золота больше», — сказал другой. «Убить его и делу конец», — заявил третий. «Его голова за голову Неда Старка!» Шагвел дурак в сером и розовом наряде прискакал к лестнице и запел. «Однажды лев плясал с медведем, ля-ля-ля-ля!» «Молчи, дурак!» — отдернул его Хоут. «Этот Ланнистер медведю не достанется, он мой!» «Если он умрет, то не достанется никому», — промолвил Руси Болтон так тихо, что всем пришлось замолчать, чтобы расслышать его. «И не забывайте, милорд, вы станете хозяином Харренхолла не раньше, чем я выступлю на север». Лихорадка путала мысли Джеймы, делая его бесстрашным. «Неужели это лорд Дредфорд? Насколько я слышал, мой отец так крепко вам всыпал, что вы бежали от него, поджав хвост. Когда же вы остановились?» Молчание Болтона было сто крат страшнее, чем шепелявая брань Хоута. Его глаза, бледные, как утренний туман, скрывали больше, чем говорили. Джейма не любил светлых северных глаз. Они напоминали ему о том дне в Королевской гавани, когда Нед Старк застал его на Железном троне. В конце концов, лорд Дредфорд поджал губы и произнес: «Я вижу, вы потеряли руку». «Я ее не терял. Вот она, у меня на шее». Руси Болтон сошел вниз, оборвал бечевку на шее Джейма и швырнул руку Хоуту. «Уберите. Подобное зрелище оскорбляет взор. Я пошлю ее лорду-отцу. Пусть выкладывает 100 000 золотых драконов, не то мы вернем ему шареубийцу по кускам. Мы будем купаться в золоте, а потом свяжем Шира Джейме Карштарку и возьмем заодно и девичу». Бравые ребята встретили его слова громким хохотом. «Прекрасная мысль», — сказал Болтон тем же тоном, каким мог сказать своему сотрапезнику «прекрасное вино». «Только лорд Карстарк не отдаст вам свою дочь. Король Роб лишил его головы за измену и смертоубийство. Что до лорда Тайвина, он сейчас в Королевской гавани и останется там до Нового года, чтобы отпраздновать свадьбу своего внука с дочерью Хайгардена». «Вы хотели сказать Винтерфелла», — поправила Бриенна. «Король Джоффри помолвлен с Сансой Старк». «Уже нет. Все изменила битва на Черноводной. Лев соединился там с Розой, чтобы разбить войско Станиса Баратиона и сжечь его флот». «Я предупреждал тебя, Утсивок», — подумал Джейме. «И тебя тоже, козел. Когда ставишь против Ланнистеров, рискуешь не только кошельком». «Что слышно о моей сестре?» — спросил он. «Она в добром здравии, как и ваш племянник». Болтон чуть-чуть помедлил перед этим словом, как бы говоря: «Знаю, какой он тебе, племянник. Ваш брат тоже жив, хотя и получил рану в бою». Он поманил к себе сурового северянина в кожаном нагруднике. «Проводи сира Джейма к Квиберну и развяжи эту женщину». Тот перерезал веревку на запястьях Бриенны, и Болтон сказал: «Прошу извинить нас, миледи, в столь бурные времена трудно отличить друзей от врагов». Бриенна потерла израненные веревкой руки. «Милорд, эти люди хотели меня изнасиловать». «Вот как?» — лорд Болтон устремил светлые глаза на Варга Хоута. «Я недоволен вами. И по этой причине, и из-за руки сира Джейме. На каждого из скоморохов во дворе приходилось 5 северян и столько же латников дома Фреев. Козел, быть может, и не блистал умом, но считать немного умел, и потому промолчал. «Они забрали мой меч и доспехи», — продолжала Бриена. «Здесь вам доспехи не нужны, миледи. В Харренхолле вы под моей защитой. Амабель, отведи леди Бриенне подобающие покои. А ты, Уолтон, позаботься о сире Джейме». Болтон, не дожидаясь ответа, повернулся и зашагал вверх по ступеням, покачивая своим плащом с меховой оторочкой. Джейме едва успел переглянуться с Бриенной, прежде чем их разлучили. В комнатах мейстера под вороньей вышкой седой с отеческими манерами человек по имени Квиберн так и ахнул, срезав повязку с культи Джейме. «Неужто так худо? Я умру?» Квиберн нажал на рану пальцем и сморщил нос, когда выступил гной. «Нет, но еще несколько дней и...» Он отрезал у Джейма рукав. «Загнивание распространилось. Видите, как мягко? Придется все это удалить, а надежнее всего было бы совсем отнять руку». «Тогда умрете вы», — заверил Джейме. «Почистите культю и зашейте ее. Рискнем». «Я мог бы отнять вам руку по локоть, а остальное оставить», — нахмурился Квиберн. «Но если отрежете хоть кусочек, рубите уж сразу и другую руку, иначе я вас удушу». Квиберн посмотрел ему в глаза, и то, что он увидел там, заставило его умолкнуть. «Хорошо, я срежу только загнившие ткани. Попытаюсь остановить гниение кипящим вином, а также припарками из крапивы, горчичного семени и хлебной плесени. Может быть, этого будет достаточно. Вам решать. Выпьете макового молока и...» Нет, Джейма не мог позволить, чтобы его усыпили. «Проснешься и увидишь, что тебе оттяпали руку по плечу. «Но это же больно!» — опешил Квиберн. «Значит, буду кричать. Очень больно. Я буду кричать громко. Ну а вина хотя бы выпьете? Спросите еще, молится ли когда-нибудь Верховный Септон?» «Я не уверен, что он это делает. Сейчас принесу вина. Ложитесь. Руку придется привязать». Квиберн чистил культю острым ножом, а Джейма глотал крепкое вино, выливая половину на себя. Левая рука с трудом отыскивала рот, но это имело свою хорошую сторону. Винный запах от мокрой бороды заглушал смрад гноя. Но когда пришло время резать больную плоть, даже вино перестало помогать. Джейма кричал и молотил по столу здоровым кулаком. Его крик стал еще громче, когда Квиберн залил обрубок кипящим вином. И Джейма, несмотря на свои намерения и страхи, лишился сознания. Когда он пришел в себя, мейстер зашивал ему руку жильной нитью. «Я оставил лоскут кожи вокруг запястья. Вижу, вам это не впервой», — пробормотал Джейма. Во рту чувствовался вкус крови. Он прикусил себе язык. «Для того, кто служит Варга Хоуту, обрубки не новость. Он оставляет их повсюду». Квиберн со своей тихой речью и добрыми карими глазами совсем не походил на злодея, и Джейма спросил, «Как может мейстер состоять в шайке бравых ребят?» «Цитадель отобрала у меня цепь», — сказал Квиберн и спрятал иглу. «Раной над глазом тоже надо заняться, она сильно воспалена». Джейма закрыл глаза, предоставив вину и Квиберну делать свое дело. «Расскажите мне о битве». Квиберн, как хранитель хренхолских воронов, все новости должен был узнавать первым. «Лорд Станис оказался между вашим отцом и огненной стеной. Говорят, будто бес поджег саму реку». Джейма представил себе, как зеленое пламя взвивается выше самых высоких башен, как кричат на улицах горящие люди. Когда-то это снилось ему во сне. Забавно, жаль, что эту шутку некому оценить. «Откройте глаз». Квиберн теплой водой смыл засохшую кровь. Веко опухло, но Джейма сумел приоткрыть его наполовину. Над ним плавало лицо Квиберна. «Как это вас угораздило?» «Подарок женщины. Вы слишком рьяно ухаживали за ней, милорд?» «Эта женщина больше меня и безобразнее вас. Займитесь заодно и ею. Я ткнул ее в ногу, когда мы дрались, и она прихрамывает. Я позову ее к себе. Кто она вам?» «Моя защитница», и Джейма засмеялся, несмотря на боль. «Я дам вам травы. Будете пить их с вином от лихорадки. Приходите завтра, и я поставлю вам навеки пиявку, чтобы вытянуть дурную кровь». «Пиявку? Чудесно! Лорд Болтон — большой ценитель пиявок». «Еще бы!»